Встречается два мужика, один говорит: слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так говорит: да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля.